Глава пятая. Сообщив мне имя помощника мистера Канди, Беттередж, по-видимому, решил, что потратил достаточно времени на такой ничтожный предмет, и снова принялся за письмо Розанны Спирман. Я сидел у окна, ожидая, пока он кончит. Мало-помалу впечатление, произведенное Эзрой Дженнингсом на меня, хотя в том положении, в каком был я, казалось совершенно непонятным, чтобы какое-нибудь человеческое существо могло произвести на меня какое бы то ни было впечатление, изгладилось из души моей. Мысли мои вернулись в прежнюю колею. Я еще раз перебрал в голове тот план, который, наконец, составил для будущих своих действий. Вернуться в Лондон в этот же день, рассказать все мистеру Брефу и, наконец, что было всего важнее, добиться, все равно какими способами и посредством каких жертв, личного свидания с Рэчел. Вот каков был мой план, насколько я был способен составить его в то время. Оставался еще час до отправления поезда. Оставалась слабая надежда, что Беттередж сможет найти в непрочитанной еще части письма Розанны Спирман что-нибудь, что полезно мне было бы знать, прежде чем я оставлю дом, в котором пропал алмаз. Этой надежды я и дожидался теперь. Письмо заканчивалось в следующих выражениях. «Вам не надо сердиться на меня, мистер Франклин, даже если я чуть-чуть поторжествовала, узнав, что держу в руках всю вашу будущность. Тревога и опасения скоро опять вернулись ко мне. Зная мнение сыщика Кафа о пропаже алмаза, можно было предположить, что он начнет с осмотра нашего белья и одежды. В комнате моей не было места, в целом доме не было места, которое, по моему мнению, укрылось бы от обыска. Как спрятать вашу ночную рубашку, чтобы сыщик Каф не смог ее найти, и как сделать это, не теряя ни минуты драгоценного времени? Нелегко было ответить на такие вопросы. Моя нерешительность кончилась тем, что я придумала способ, который, может быть, заставит вас посмеяться. Я разделась и надела вашу ночную рубашку на себя. Вы носили ее, и на минуту я почувствовала удовольствие, надев ее после вас. Новое известие, дошедшее до нас в людской, показало, что я не опоздала ни на минуту, надев на себя вашу ночную рубашку. Сыщик Каф пожелал видеть книгу, в которой записывалось грязное белье. Я отнесла эту книгу в гостиную Миледи. Мы с сыщиком встречались не раз в прежнее время. Я была уверена, что он узнает меня, и не была уверена в том, как он поступит, когда увидит, что я служу в доме, где пропала ценная вещь. Я почувствовала, что в таком состоянии для меня будет облегчением сразу закончить наше свидание и узнать тотчас самое худшее. Когда я подала ему книгу, он посмотрел на меня, как будто я была для него совершенно незнакомой, и особенно вежливо поблагодарил меня за то, что я принесла ее. Я подумала, что и то, и другое — дурной знак. Неизвестно, что он мог сказать обо мне за спиной. Неизвестно, как скоро могла я очутиться в тюрьме по подозрению и быть обысканной. В это время пришла пора вашего возвращения с железной дороги, куда вы ездили провожать мистера Годфри Эблайта. И я пошла в вашу любимую аллею в кустарнике выждать нового случая поговорить с вами. Последнего случая, как я предполагала, который еще мог представиться мне. Вы не явились. И что было еще хуже, мистер Беттередж и сыщик Каф прошли мимо места, где я пряталась, и сыщик увидел меня. После этого мне ничего не оставалось, как вернуться на свое место к своей работе, пока со мной не случились еще новые беды. В тот момент, когда я пересекла тропинку, вы возвращались с вокзала. Вы шли прямо к кустарнику. Когда вы увидели меня, я уверена, сэр, что вы меня увидели. Вы вдруг повернули от меня в другую сторону, словно от зачумленной, и вошли в дом. Я пробралась домой по черной лестнице. В те часы прачечная была пустая, и я оставалась там одна. Я уже вам говорила, какие мысли зыбучие пески вызвали во мне. Эти мысли вернулись ко мне опять. Я спрашивала себя, что будет труднее сделать, если дела пойдут таким образом: перенести равнодушие мистера Фрэнклина Блэка или прыгнуть в зыбучие пески и положить этим конец всему. Бесполезно было бы требовать от меня объяснения моего поведения в то время. Я прилагаю все силы и сама не могу понять его. Почему я не остановила вас, когда вы отвернулись от меня таким жестоким образом? Почему не закричала: «Мистер Фрэнклин, я должна сказать вам кое-что, касающееся вас самих, и вы должны выслушать и выслушайте меня. Вы в моих руках, я держу вас в своей власти, как говорится. Мало того, я имею средства, если бы я только могла заставить вас поверить мне, быть полезной вам в будущем. Разумеется, я никак не предполагала, чтобы вы, джентльмен, украли алмаз только для одного удовольствия — красть его. Нет, Пенелопа слышала, как мисс Рэйчел, а я слышала, как мистер Беттередж говорили о вашей расточительности и о ваших долгах. Для меня было ясно, что вы взяли алмаз для того, чтобы продать его или заложить, и таким образом достать деньги, которые были вам нужны. Ну, я могла бы назвать вам одного человека в Лондоне, который дал бы вам взаймы большую сумму под залог этой вещи и не задал бы вам ни скромных вопросов. Почему я не заговорила с вами? Первое лицо, нашедшее меня в пустой прачечной, была Пенелопа. Она давно уже знала мою тайну и делала все возможное, чтобы образумить меня. И делала это ласково. «Ах», — сказала она, — «я знаю, почему вы сидите здесь одна, денешенька, и сокрушаетесь. Лучшее, что могло бы случиться для вас, Розанна, это если бы мистер Фрэнклин уехал отсюда. Я думаю, что он скоро должен будет оставить наш дом. Мысль о возможном вашем отъезде еще ни разу не приходила мне в голову. Я не в силах была говорить с Пенелопой. Я могла только смотреть на нее». «Я только что ушла от мисс Рэйчел», — продолжала Пенелопа, «и порядочно таки помучилась из-за ее капризов. Она говорит, что дома ей невыносимо оставаться, пока тут полицейский. Она решила сегодня же переговорить с миледи и завтра перебраться к тетушке Эблуайт. Если она это сделает, мистер Фрэнклин тотчас найдет причину к отъезду, поверьте». Ко мне вернулась способность говорить при этих словах. «Вы хотите сказать, что мистер Фрэнклин уедет с нею?» — спросила я. «Очень охотно уехал бы, если бы она позволила ему. Но она не позволит. Ему тоже досталось от ее капризов. Он тоже у нее в немилости, между тем, как он сделал все, чтобы помочь ей, бедняжка. Нет-нет, если они не помирятся до завтрашнего дня, вы увидите, что мисс Рэйчел уедет в одну сторону, а мистер Фрэнклин в другую. Куда он отправится, не могу сказать. Но он не останется здесь, Розанна, после отъезда мисс Рэйчел». Мне удалось скрыть отчаяние, которое я почувствовала при мысли о вашем отъезде. Сказать правду, я увидела проблеск надежды для себя в том, что между вами и мисс Рэйчел случилось серьезное неудовольствие. «Вы знаете, — спросила я, — из-за чего они поссорились? Виной всему мисс Рэйчел, — сказала Пенелопа. И сколько мне известно, это только капризы мисс Рэйчел и больше ничего. Неприятно мне огорчать вас, Розанна, но не увлекайтесь мыслью, что мистер Фрэнклин поссорится с нею. Он слишком любит ее для этого». Едва она произнесла эти жестокие слова, как к нам вошел мистер Беттередж. Все слуги должны были сойти в нижнюю залу, а оттуда мы должны были по очереди, одна за другой, отправляться в комнату мистера Беттереджа, где нас будет допрашивать сыщик Каф. Очередь моя наступила после допроса горничной миледи и первой служанки. Расспросы сыщика Кафа, хотя он их очень искусно маскировал, вскоре показали мне, что эти две женщины, первые враги мои в доме, подсматривали у моих дверей в четверг после полудня и в тот же четверг ночью. Они достаточно наговорили сыщику, чтобы открыть ему часть истины. Он знал, что я тайно сшила ночную рубашку, но ошибочно думал, что рубашка, запачканная краской, принадлежит мне. Из того, что он мне сказал, явствовало еще одно, хотя я это и не совсем поняла. Он, разумеется, подозревал, что я замешана в пропаже алмаза. Но в то же время он показал мне, не без умысла, как я полагаю, что не на мне лежит главная ответственность в пропаже алмаза. Он, кажется, думал, что я действовала по приказанию какого-то другого лица. Кто это другое лицо? Я так и не могла догадаться ни тогда, ни теперь. Одно было несомненно, что сыщик Каф вовсе не подозревает истины. Вы были в безопасности до тех пор, пока не была найдена ваша ночная рубашка, но ни минуты больше. Я решила спрятать рубашку и выбрала место, известное мне лучше других — зыбучие пески. Как только допросы закончились, я сослалась на первый же пришедший мне в голову предлог и выпросила позволение пойти подышать свежим воздухом. Я отправилась прямо в Копс-Холл, в коттедж мистера Йоланда. Его жена и дочь были моими друзьями. Не подумайте, что я доверила им вашу тайну. Я не доверила ее никому. Я только хотела написать вам это письмо и снять с себя в безопасном месте ночную рубашку. Так как меня подозревали, я не могла сделать ни того, ни другого в нашем доме. Теперь я почти дописала мое длинное письмо, одна в спальне Люси Йолан. Когда оно будет кончено, я сойду вниз, свернув рубашку и спрятав ее под плащ. Я найду между старыми вещами в кухне миссис Йоланд какой-нибудь ящичек, чтобы сохранить рубашку целой и сухой в моем тайнике. А потом пойду к зыбучим пескам, не бойтесь, следы моих шагов не выдадут меня, и спрячу вашу ночную рубашку в песке, где ни одна живая душа не найдет ее, если я сама не открою этой тайны. А когда это будет сделано, что тогда? Тогда, мистер Фрэнклин, у меня будет двойное основание еще раз попытаться сказать вам слова, которых я не смогла сказать до сих пор. Во-первых, мне необходимо поговорить с вами до вашего отъезда, а не то я навсегда потеряю к тому случай. Во-вторых, меня успокаивает сознание, что если мои слова и рассердят вас, то ночная рубашка будет смягчающим обстоятельством. Если оба эти основания не дадут мне силы выдержать холодность, которая до сих пор угнетала меня, я говорю о вашей холодности со мной, то скоро придет конец и моим усилиям, и моей жизни. Да, если я не смогу воспользоваться первым представившимся мне случаем, если вы своей холодностью опять отпугнете меня, я прощусь со светом, отказавшим мне в счастье, которое он дает другим. Я прощусь с жизнью, которую ничто, кроме вашей доброты, не может сделать мне приятной. Не осуждайте себя, сэр, если это кончится таким образом. Но постарайтесь хоть немного пожалеть меня. Я позабочусь, чтобы вы узнали о том, что я сделала для вас, когда уже не буду в состоянии сказать вам об этом сама. Скажете ли вы тогда что-нибудь ласковое обо мне тем же самым кротким тоном, каким вы говорите с мисс Рэчел? Если вы это сделаете, и если существуют духи, я верю, что мой дух это услышит и обрадуется. Пора кончать письмо. Я довела себя до слез. Как же я найду дорогу к тайнику, если дам ненужным слезам ослеплять мне глаза? Кроме того, зачем смотреть мрачно на вещи? Почему не верить, что все еще может кончиться хорошо? Я могу найти вас в хорошем расположении духа сегодня. А если нет, мне, быть может, это удастся завтра утром. Мое бедное, безобразное лицо не похорошеет от горя, ведь нет? Почем знать? Может быть, я исписала все эти скучные длинные страницы попусту. Я положу их для безопасности, не надо упоминать сейчас о другой причине, в тайник вместе с ночной рубашкой. Трудно мне было, очень трудно писать вам это письмо. О, если бы мы могли понять друг друга, с какой радостью разорвала бы я его. Остаюсь, сэр, преданно вас любящая и скромная слуга ваша, Розанна Спирман. Беттередж молча дочитал письмо, старательно вложил его в конверт и задумался, опустив голову и потупив глаза в землю. «Беттередж», — сказал я, — «нет ли в конце письма какого-нибудь намека, который мог бы нам помочь?» Он поднял глаза медленно и с тяжелым вздохом. «Тут нет ничего, что могло бы помочь вам, мистер Фрэнклин», — ответил он. «Послушайтесь моего совета и не вынимайте этого письма из конверта до тех пор, пока ваши теперешние заботы не прекратятся. Оно очень огорчит вас, когда бы вы ни прочитали его. Не читайте его теперь».